Зима спешит, хлопочет. Зима спешит, хлопочет, укутала в снега все кочки и пенечки, скамейки и стога. Белеют рукавицы на веточках берез, чтоб им не простудиться, чтоб выдержать мороз. Зима велела дубу накинуть пышный мех, на ель надела шубу, тепло укрыло всех. Надолго и надежно в реке скрипило лед. Ходить по речке можно. Иди к нам, Новый год!